Однако, поражает меня эта твоя способность, я не успел даже теоретически прикинуть, что можно сделать, а ты уже знаешь, пораженно качаю головой, смотря в глаза Харли. Эх, обещал же сам себе вести с вами более-менее нормально, обещал, ну и тебе обещал иногда выполнять твои просьбы, значит выполню. Промоем твоему папе мозги и сведем его секс с твоей матерью к минимуму или в ноль, а остальное оставим как есть. Спасибо, Гарри, кинулась обниматься девушка, хихикая. Ладно уж, бери тетку и мать и идите в дом, а я пока развлекусь без лишних глаз с Луной, говорю, шлепая ее по заднице и отпуская. Бедная Луна, но я тоже так хочу, говорит девушка, посмеиваясь себе под нос, но я ее услышал. Не завидуй, и тебе под настроение достанется, отвечаю ей. Пока Харли, взяв за руки Квин и Пандору, уводит их в дом, я, обняв плачущую от боли в сосках Луну, поцеловал ее губы. Девушка сразу приоткрыла рот, впуская мой язык хозяйничать в нем, а я, разминая ее упругие ягодицы, снова вторгся в ее разум, чтобы убедиться в ее возрасте, а то слишком большой контраст между ее 11-летним образом и 20-летним. Ну что же, еще раз перетряхнув ее личности память, убедился, что она полностью соответствует и разумом, и телом своим 20 годам, просто решила поиграть малолетку для безопасности и лучшей социализации. Но ее уже раскусили все, с кем она общалась, кроме Молли и Джинни. Прикусив губу, отстранился на шаг от Луны и стал ее рассматривать. Девушка, сначала смутившись, прикрыла себя руками, но после, улыбнувшись, взяла себя в руки и завела их себе за голову, выставляя свою грудь вперед. Хмыкнув на это ее действие, с силой хлопнул рукой по ее грудям и стал наблюдать за их движением. После того, как дойки Луны остановились, стал их подкидывать вверх, наслаждаясь тяжестью. Пару раз подкинув груди девушки, стал их бить, наблюдая, как они движутся и краснеют от хлопков. Под конец этого развлечения положил обе руки на ее грудь, став ее грубо мять, а через какое-то время снова обратил внимание на ее соски. Улыбаясь и смотря в ее заплаканное, но довольное лицо, стал грубо переминать соски Луны между пальцами, покручивая их в разные стороны. Но мне этого было мало, и я снова стал дергать и выкручивать ее соски, не жалея на это сил. От прикладываемых сил девушка пару раз даже отрывалась от земли и висела, пока соски не выскальзывали из пальцев. Вставая и обопрись на забор, приказываю, смотря на то, как Луна лежит на земле после очередного падения на землю и отходит от оргазма. Хорошо, хозяин, девушка быстро подскакивает с земли, чистит себя бесполочковой магией, улыбаясь, направляется к забору. Каждый раз, когда упадешь на землю, я буду увеличивать размер своего члена, говоря это, смотрю на то, как Луна сексуально прогибается, выставляя свою подкачанную попку мне на обозрение, стоя у забора с широко расставленными ногами, а я достаю из кольца несколько приспособлений для порки. Так что постарайся особо не падать, а то боюсь и твой слабый метаморфизм не спасет твою киску с анусом от разрыва. Я постараюсь, хозяин, ответила Луна, сглатывая ком в горле, хотя и было заметно, что она стала еще больше возбуждаться от пронесшихся картинок в ее сознании. Судя по этому, она хотела, чтобы я ее избил как можно сильнее, а потом порвал обе ее дырки. Я же, взяв в руки простенький, но крепкий пэдл, направился к ней. На эксперимент с размером члена я решился из-за воспоминаний про подобный же эксперимент с мадам Пинс. Тогда она со своим легким метаморфизмом и чарами суккубуса выдержала просто гигантские размеры. Вот мне и стало интересно, как с подобным справится Луна, с учетом того, что она тоже метаморф. Конечно, не такой силы, как Тонкс, но посильнее Пинс. Кстати, у Пандоры метаморфизм не сильно слабее, чем у Тонкс, по крайней мере в области половых органов. Все это я обдумывал, поглаживая ягодицы Луны плоской поверхностью пэдла, а после размахнулся и нанес удар. От силы удара колени девушки подогнулись, но я не дал ей упасть, схватив за волосы, решив дать ей фору и оценить, что ее ждет. За следующие 10 ударов по ягодицам и бедрам Луна упала 6 раз, и один раз кончила, удивив тем самым меня и себя. Сейчас я даю ей минутку отдохнуть и унять дрожь в ногах, пока достаю новый инструмент. Инструментом была толстая короткая палка средней мягкости из неизвестного мне материала. Рассмотрев инструмент и не вспомнив его название, встал сбоку от девушки, так как следующие удары буду наносить ей по спине, животу и груди. Первые удары по груди и спине Луна выстояла, Хоть и стала кричать сильнее, но вот первый же удар в живот не выдержала, упав на землю. В итоге из 20 ударов, упала она 4-жды. Дав ей пару минут отдышаться от очередного оргазма и встать в нужную позу, обошел и встал снова позади нее. Погладив палкой киску, наношу не сильный удар по ее половым губам. Но ей хватило и такого, чтобы снова упасть на колени, крича от боли и оргазма. В итоге из 20 ударов по ее киске и внутренней стороне бедер, на ногах она осталась стоять только 3 раза и 17 раз упала. И каждый раз, когда она падала, я запускал свой метаморфизм на случайное количество секунд, увеличивая член и все остальное тело пропорционально ему. В итоге я теперь чуть больше 3 метров ростом, а член стал толщиной почти с голову самой Луны, а про длину я уже молчу. Да, он сейчас даже побольше того, на который я насаживал Ирму. Луна сейчас стоит на коленях и с безумным взглядом, полным страха и похоти, смотрит на мой инструмент, поглаживая его обеими руками, даже не обращая внимания на боль в теле и синяки. И получив приказ, она стала, глупо хихикая, вылизывать весь мой ствол. Естественно, на минет от нее я сейчас даже не рассчитываю, моего монстра в рот могут взять, наверное, только Андромеда и Нимфодора, ну и представительницы других рас, но ближайшая знакомая мне полувеликанша работает директрисой в французской школе магии, и пока для таких экспериментов недоступна. Хотя варианты есть, но вот прямо сейчас точно нету. Поэтому сейчас я спокойно наслаждался шустрым язычком Луны, бегающим по моей головке члена. Создав подходящих размеров кресло, уселся в него, подхватывая чарами Луну, и подвесил ее над членом спиной к себе. Протянув руку к ее паху, стал играться с обоими входами, загоняя пальцы ей в киску и в анус, а из-за размеров рук, девушка стонала как от полноценного секса в оба отверстия. А меня опять посетила мысль о великанах и том, как тяжело, наверное, Хагриду найти себе партнершу, хотя он даже меньше моей формы сейчас. Надо будет помочь ему в этом году найти среди старшекурсниц или вновь прибывших учениц старшего возраста парочку любовниц. Наигравшись пальцами с киской и попкой Луны, немного этим их растянув и подготовив к вторжению, усадил девушку на свой член так, чтобы кончик головки уперся в ее анус. Взяв ее рукой за торс, стал медленно надавливать, надевая ее на свой член, преодолевая сопротивление ее очка, которое было против такого варварства. За 5 часов криков Луна полностью охрипла, а я смог поместить в ее зад только чуть больше головки. Луна и ее тело экстренно осваивали свои возможности метаморфизма под руководством обстоятельств и интуиции, а чары суккубуса ей в этом помогали. Процесс шел очень медленно, но приносил мне огромное удовольствие, так что я был всем доволен, тем более пока Луна была без сознания, меня развлекала ее мать, которую я вызвал из дома на помощь дочери. И да, решение было правильное с учетом того, сколько раз теряла сознание Луна за эти 5 дней, пока она полностью не приспособила свой задний проход для секса со мной. Я не буду, наверное, говорить о том, что, когда мой член вошел на всю длину, то тело девушки деформировалось и раздулось по его формам, и она стала напоминать человекоподобный мастурбатор. Тут, думаю, все очевидно, но вот как это возможно, я не знаю. Тут, наверное, стоит вспомнить, что для метаморфов да под специфическими чарами любые законы биологии и природы по боку, и они творят со своим телом все, что хотят. Но то, что ни одна кость и ни один внутренний орган не был поврежден, впечатляет. Хотя вот для полноценного вагинального секса пришлось потратить гораздо больше времени на подготовку, чтобы не повредить ее матку и оставить ей возможность иметь детей. Но это приносило колоссальное удовольствие, так что время не имело значения. Выпал я из реальности, наверное, на несколько недель, а может и месяц, я особо за временем не следил. Печать активна и работает исправно, да и чары, отвечающие за восприятие времени, тоже работают, так что все нормально. Все это время я сношал Пандору и Луну, превратив их в свои мастурбаторы, развлекаясь по полной программе. Если с Луной я хоть и не сдерживался и обращался довольно-таки грубо, но давал ей возможность адаптироваться и привыкнуть к такому сексу, то вот Пандору я не щадил от слова совсем. С самого начала, когда я усадил ее на свой член, направляя его ей во влагалище, я стал загонять его целиком, проникая и в матку тоже. Для этого пришлось применить магию, при помощи которой тянул ее ноги вниз, а руками помогал, держа ее за торс. Да, это было долго, но одним движением без скидок на разработку и привыкание. В процессе я наслаждался тем, как ее чрезвычайно узкая пизденка растягивается и сжимает мой монструозный член. Также я наслаждался тем, как женщина орет и извивается на члене от боли, подстраивая свое тело и внутренние органы для комфортного секса, но при этом обнимает меня за шею, а в глазах сияют полная преданность и счастье. Спустя десяток толчков, я кончил, заполняя матку Пандоры спермой. Вынув член из раздолбанной киски женщины, повернул ее к себе спиной и стал усаживать Пандору обратно на стоящий член. Только в этот раз я насаживал уже узенький анус. Передать словами те ощущения и тот кайф, который я испытывал в этот момент, невозможно. Но поверьте, насаживать такой узкий и условно действенный зад на член габаритов великана без магии нереально, и доставляет это удовольствие настолько же много. Все это продолжалось практически сутки, за которые Пандора, как и дочь до этого, с удовольствием стонала, удовлетворяя мою похоть обеими своими дырками, не ощущая дискомфорта, а ее магия подстроила и залечила тело. Но стоило ей полежать сутки, отдыхая, пока я играл с луной, то мне снова пришлось разрабатывать ее пизду и анус с нуля, так как особенность ее тела все вернула в первоначальное состояние. Вот после этого открытия, ага, забыл я об этом факте, хоть и знал, Пандоре пришлось в разы тяжелее, а о Луне я, наверное, забыл на неделю, не меньше. После того, как я использовал пизду Пандоры во второй раз, хорошенько ее раздолбав, я подвесил ее магией с широко разведенными ногами и наблюдал, как киска женщины приходит в первозданное состояние. На то, чтобы раздолбанная дыра схлопнулась, возвращая себе узость, а ее покрасневшие и распухшие половые губы вновь стали тонкой линией, потребовало у магии всего 20 минут. После этого я снова насладился узостью влагалища, но ждать его восстановления не стал, а занялся анусом. Ну, во второй раз и после магии Пандора уже знала, что делать, и внутренние органы и тело быстро подстраивалось под член, так что о травмах говорить не приходится. Ну а о Луне я, как и говорил, вспомнил только где-то неделю спустя, когда наигрался с ее матерью. В этот раз я и за девушку взялся по полной программе, но все равно старался жестить меньше, чем с Пандорой. Но девушка больше десятка часов и двух подходов не выдерживала, теряя сознание от усталости, так что возвращаться к ее матери приходилось с постоянной периодичностью. Сейчас они обе лежат изломанными куклами на земле, залитые моей спермой, и отдыхают, а я провожу обратную трансформацию, уменьшая тело, чтобы отправиться развлекаться дальше. Крышу от зелий мне снесло в этот раз капитально, и отходняк будет не слабый, но он будет позже, а сейчас я уже зашел в дом. Особо не рассматривая подготовку Перси, первым делом заметил Молли, стоящую раком и закованную в колодки напротив входа. Увидев женщину и ее позу, сразу направился к ней и, разведя ягодицы руками и подставив член к анусу, одним толчком загнал член в ее еще узкий зад под ее же громкий крик. Осмотрелся я только спустя час, когда смог кончить, наверное, третий или четвертый раз за этот почти месяц секса, заливая огромное количество спермы и мочи в желудок Молли, где жидкости преобразовывались сразу в энергию и ману, питая тело. Почему кончил третий или четвертый раз? Ну, в образе великана был большой шанс повредить напором спермы Луну и Пандору даже несмотря на их метаморфизм. Вот и достается эта участь Молли, раздувая ее живот. И поэтому я уже пятый час, прикрыв глаза от удовольствия, держа женщину за ягодицы и медленно двигаю бедрами, вколачивая в ее зад свой член на всю длину, и кончаю почти каждый толчок. Немного придя в себя, да сдерживался называется, вытащил из кольца анальную пробку. Затолкав пробку в анус женщины, с силой вбил член во влагалище, сразу погружая его на всю длину, заходя в матку. А Молли в это время скрутил оргазм. Я решил остатки спермы слить в ее матку, сегодня как раз у нее самый подходящий день, чтобы забеременеть. Заодно и проведу эксперимент на тему того, сколько за раз она сможет выносить дочек. Чтобы их было многого, контролировал процесс с магией. Кончив очередной раз в матку Молли, понял, что меня все же угар оргазмов отпустил, хотя похоть еще накрывала по полной. Но тугая, хоть и растраханная, пизда Молли в этом помогала отменно. И вот теперь я действительно смог осмотреться в помещении более-менее осмысленно. А Перси молодец, столовую и не узнаешь. Она ее полностью переделала в комнату для БДСМ игр, только плиту оставила, да и на ту уложила разные металлические пруты раскаляться. Возле входа, как я и говорил, расположились колодки с Молли, которую я продолжаю трахать. Дальше посередине комнаты висели Харли и ее мать Квин. Квин была просто подвешена за руки и слегка отрывалась от пола ногами, на ее глазах была повязка, а в ушах затычки. Харли же была качественно связана и подвешена так, будто стояла на четвереньках в воздухе. Волосы были собраны в два хвостика и закреплены к спине, из-за чего голова девушки была сильно задрана. Близняшки мычали и извивались, закрепленные на специальном коне. Их руки были связаны за спиной для подстраховки и, чтобы не свалились, крепились к потолку веревкой. Также, для того, чтобы девушки не свалились, их ноги были закреплены к боковым граням коня, а его острый угол широко раздвигал их половые губы, впиваясь в плоть. На лицах девушек также были повязки, закрывающие глаза, а в ушах затычки, в принципе как и у всех в комнате, но в отличие от других их горло распирали длинные фаллоимитаторы, служащие кляпами вместо стандартного шарика или кольца. Сама же Перси смирно сидела в углу на коленях около плиты с раскаленными прутами с кляпом-кольцом во рту и связанными за спиной руками, но без повязки на глаза, и наблюдала, как я трахаю ее мать, ожидая своей очереди или приказов. Кончив очередной раз в матку Молли, вышел из женщины, позволив ей упасть на колени и отдохнуть. Осмотревшись, направился мимо Перси к плите, а по дороге погладил ее по волосам и поблагодарил за проделанную работу. Взяв раскаленный прут, направился к Харли с Квин и, подойдя, стал задумчиво их рассматривать. Придя к согласию со своими мыслями, прислонил прут к паху Квин чуть выше клитора. Касание было быстрым, но крик боли женщины не замолкал минут пять. Пока женщина успокаивалась, накинул на Харли модифицированный круциас с воздействием на ее половые губы, клитор, соски, губы и язык. Харли, завыв от боли и удовольствия, стала извиваться всем телом в своих веревках. Подумав, то же самое сделал и с близняшками. Когда Квин успокоилась, поднес металл к ее лопаткам и провел по позвоночнику линию, еле касаясь кожи. Обойдя ее по кругу, встал перед лицом и стал водить прутом по телу, а после переместил прут к соску и вдавил его в грудь. Проделав то же и со вторым соском, прижигая прутом и его, наблюдал за тем, как плачущая женщина, высунув язык, кончает от боли. Вместе с наблюдением я поднял и широко развел ее ноги, крепя к новым веревкам, которые спустились с потолка. Оторвав уже почти остывший прут от соска Квин, раскалил его заклинанием снова и, полюбовавшись аккуратной киской женщины, прислонил прут уже к ее клитору, став водить им по ее половым губам, слушая громкие крики. Через пару минут такой пытки женщина потеряла сознание. Передав прут Перси, устроился между ног Квин, став натягивать ее узенькую почти непользованную киску на свой увеличенный в размерах член. От моего проникновения женщина почти мгновенно пришла в себя, начав стонать и извиваться. Я хоть и промыл ей мозги, и теперь она рада, что ее хозяин пользуется ею, но вот тело к такому еще не привыкло. Женщина всего трижды за всю жизнь раздвигала ноги и трахалась с мужчиной, своим мужем, и то только чтобы родить. И в отличие от той же Молли или нарциссы, которые страдали от отсутствия внимания к себе, она его наоборот избегала и была не против любовницу мужа, и того, что он периодически трахает Пандору. Но с этого дня для нее все поменяется. Я даже оставлю клона, правда периодически его придется менять, который будет ее драть каждую ночь, а мужа на первое время все-таки отправлю в какую-нибудь командировку, чтобы не мешался под ногами. Как тебе идея, Харли? Спрашиваю девушку, будучи полностью уверенным, что она уже знает, о чем речь, при этом загоняя свой член до основания внутрь ее матери. Ах, отличная идея, Гарри. Ах, моей, ах, матери, ах, стоит привыкнуть быть, ах, вашей подстилкой, ах. Проговорила девушка под продолжающим работать модифицированным круциа. Ну вот и хорошо. Сказав это, начал двигать бедрами, впиваясь поцелуем в губы Квин. Через пару часов перестал мучить матку женщины, но, выйдя из киски, встал позади нее и приставил член к ее девственному анусу. Но протолкнуться легко не получилось, очко женщины было слишком узким, так что прорыв сквозь него был для нее очень болезненным. Но я, не обращая на это внимания, начал поднимать и опускать ее на своем члене, разрабатывая ее задний проход. В итоге время сегодняшнего дня, а точнее утра, я растянул почти на 2 месяца, развлекаясь с Уизли и Лавгуд. Естественно, приходилось давать женщинам и девушкам отдых и поить их зельями. Все же они мне нужны живые и здоровые. Пока все отдыхали, меня удовлетворяли Перси и Пандора, прикованные к кровати, которую я создал в углу зала. В конце женщины почти неделю отсыпались и лечились после различных примененных мной на них инструментах. И да, под конец развлечения в первый день с Квин я передумал брюхатить Молли и поил ее зельями так же, как и всех остальных. Ну и финальным штрихом уже вечером была промывка мозгов от Сахарли. Примечание к части. Пандора https://vk.com/пхата 68 806 143 457 239 38. Квин https://vk.com/пхата 68 806 143 457 239 39. Как то так жду тапки. Я и дальше собираюсь играться со временем, используя маховики, барьеры и подпространство домены. Но вот вопрос в том, стоит ли это использовать на уже засветившихся персонажах, вроде Гермионы и т.д., не получу по шапке от фигбука. Если вопрос о взрослении, то оно происходит полноценно физическое и психологическое. Для девушек будет проходить все положенное время, это для ГГ оно скипнется или ускорится. От шеф, здесь был бета, весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 29. Шоу на косой аллее. На редакцию Бети. Естественно, кроме развлечения с рыжими в этом месяце я не забывал и о других девушках и старался видеться с ними в свободное время. Также этот месяц был весь посвящен делам, которых оказалось очень даже немало. Бюрократия даже в магическом мире остается бюрократией. Даже найм на работу Елены на полноценной основе как руководителя делами не спасал от некоторой бумажной волокиты. Требовалось подписать множество документов для основания фирмы и производственного цеха сразу в обоих мирах, магическом и обычном. Еще очень много было бумаг от Кристалл с проектами продукции, которую она изготавливала. Много бумаг было и на согласование торговли магловской продукцией на территории магической Англии. Но тут отлично помогали Амелия и Амбридж, да и Малфой не мешал. Так что хоть и было много бумаг, но все шло гладко. Главное, что я понял, что выйти на полноценную торговлю с полной заполненностью обеих точек к моменту закупок мы не успевали никак. Но минимум товаров было обеспечено и ближе к Рождеству товары будут в полном объеме. Также к праздникам будут тематические сладости и товары. Просчет хоть и обидный, но не критичный, так что не вешаем нос и продолжаем действовать. Тем более, как я и говорил, все это мне нужно, чтобы занять чем-то своих женщин и девушек, да и минимальное имя кроме громкой фамилии обеспечить. А деньги – это вторично, ими у меня и так не один сейф забит. За делами я не забыл и о своих обещаниях Гере и Гермионе, так что в последнюю неделю августа после очередной прогулки по Лондону перенес девушек во Францию в закрытый особняк Фламель. Оборудование их поместья печатями не заняло много времени. Единственное, с чем пришлось повозиться, это с правильной настройкой времени, чтобы все корректно работало, и у них за 5 обычных дней прошло не больше года. Но в итоге я в чем-то ошибся, ну или мою работу подправили, но об этом позже. Также на этот период при помощи зельев Николы и своих способностей остановил старение у Геры, так как ее ускоренный рост меня не интересовал. Ну и, естественно, я не смог удержаться, чтобы немного не погостить и не развлечься с хозяйками поместья. Все-таки секс с обеими Фламель уникален, он всегда максимально жестокий. Так что последний месяц лета проходил очень насыщенно и растянулся для меня и моих женщин очень надолго. После того, как я закончил свое БДСМ-развлечение с Лавгудами и Уизли, я решил, что Лавгудам стоит возобновить выпуск газеты. К удивлению, Даже без моего внушения это вызвало одобрение и ажиотаж. Даже Пандора проявила эмоции и инициативу. Единственное, почему до сих пор они держали цех опечатанным, это отсутствие финансирования и подвешенное состояние их семьи из-за Пандоры. Ну а теперь с моей финансовой помощью и частичным решением проблемы Пандоры они начнут работать. Луна радовалась не меньше своей матери, а муж Квин решил возобновить путешествие в поисках редкости и необычности для газеты. А вот Харли и ее мать решили заняться написанием статей. Также было решено привлечь к делу Молли и близняшек и дать реализовать их таланты. Матриарх будет создавать и варить зелья для домохозяек, а близняшки получат возможность распространять свои шутки официально, как и мечтали, а после выпуска из школы возглавит один из отделов моего магазина. Но Суизли и Лавгуд – это долгоиграющие планы. Как минимум до Рождества точно все будет простаивать и набирать обороты. Вот так и прошли мои каникулы, а сегодня я двигаюсь вместе с Уизли за покупками на Косую Аллею. Ход центр закупок перед школой передвигается в Хаксмит, но Аллея пока остается центром магического мира Англии. Так вот, о чем это я. Во-первых, Аллея была просто переполнена народом из-за новых учеников. А во-вторых, канон все же случился и я не уследил. Как так-то? Я же был полностью уверен, что этого не произойдет уже. Но нет, мир как-то вывернулся из этой ситуации, и, как и положено по канону, в этом году предмет затене был упрощен и переделан, а также на него был нанят златопуст Локонс. И сейчас он готовился давать в магазине книг расширенное интервью с сессией раздачи автографов и фотографий. Да, канон он такой. Так что готовимся к шоу, а пока там делать еще было нечего, поэтому я отправил семейство рыжих в свободное плавание, договорившись встретиться через пару часов у магазина с книгами. Первым делом пошел проведать своих и заглянуть в мой магазин, который работает на Косой Аллее. В этом магазине за главную сегодня была Рэйчел, мать Джесс, а в Хаксмиде была Эмма. Кстати, Гринджер из Франции я не забирал, они сами отправились в Хаксмид, когда перестали работать в печати. Чувствую, меня ждет сюрприз во внешности и возрасте Гермионы. Дойдя до магазина, меня ждал приятный сюрприз в виде огромной очереди из маглорожденных. Однако, фактор новичков в магическом мире я не учел, а ведь это действительно немаловажный факт. Многие люди тянутся к привычному, и для них перья и свитки та еще непонятная вещь. Так что большинство взрослых новичков в магическом мире были рады увидеть наш магазин с более-менее привычными им товарами. Особо отвлекать Рэйчел и персонал не стал, только перекинулся парой фраз, узнал, что у них все хорошо, но при этом у нас дикий дефицит и все работает в основном на предзаказ. После получил долгий и страстный поцелуй от женщины и ушел от греха подальше. Я себя знаю, а мешать им работать точно не стоит. Погуляв бесцельно по магазинам, направился к следующей цели, в ателье мадам Малкин. Зайти на Косую Аллею за покупками, имея свободное время, и не посетить ее, было бы неоправданно глупо. Да и приодеться в новые вещи действительно стоит. Теперь я уже уверенно направился в заведение Малкин, там меня ждет одна из первых моих кукол. Дойдя до заведения, понял, что на него идет атака покупателей сейчас не меньше, чем на мой магазин и на магазин книг. Сейчас тут огромная толпа из взрослых женщин и девушек маглорожденных, которые готовятся запоздало поступать в школу. Накинув на заведение уже классические для меня чары отвода внимания от нестандартных действий, зашел внутрь, минуя огромную очередь на входе. Да, сегодня, похоже, женский день, так как внутри мужчин почти не было. Основной зал и даже второй этаж для VIP-ов сейчас был полностью в работе над обычными покупательницами, а парням был выделен маленький зал с отдельным выходом на улицу. Прежде чем прогуляться по примерочным в поисках кого-нибудь интересного, я направился прямым ходом к главной стойке, у которой уже заметил хозяйку магазина. Мой приход также не остался незамеченным женщиной, и Малкин с улыбкой стала выходить из-за стойки мне навстречу. Подойдя к женщине, обнял ее, по-хозяйски уложил руки на ягодицы и, нагнувшись, впился поцелуем в ее пухлые губы. Женщина радостно ответила на поцелуй, приоткрывая рот для вторжения моего языка, а ее руки устремились к моему паху, став его поглаживать. Пока наши языки переплетались, я с удовольствием разминал огромную задницу, отчего женщина стонала мне в рот. «Ахах, как же я рада вашему визиту, хозяин», — проговорила женщина через десяток минут, когда я оторвался от ее губ. «Ну а как иначе? Прийти на закупки и не посетить твой зад было бы неправильным решением». На мой комментарий раздались смешки от работниц Малкин, которые были здесь еще в первый мой приход в магазин. Осмотрев их и весь зал, спросил: «А где Лиза?» «Хозяин, простите, но она в отпуске после прошлого вашего визита. Она сейчас беременна и находится дома, ей рожать где-то через месяц», — ответила Малкин и, видя мое задумчивое лицо, пришла к неверным выводам. «Хозяин, не волнуйтесь, вас никто не винит и никто, кроме посвященных, не знает, что она беременна не от мужа». «Хм, ладно, с этим ясно, меня интересует другое. Ее сюда доставить можно?» — задал я вопрос, который меня интересует, разворачивая Малкин к себе спиной и кладя руки на ее груди. Вопрос беременности от меня очередной куклы меня не волновал. Была лишь небольшая досада, что, наверное, не смогу развлечься с этой коровой, не более. «Сожалею, хозяин, ей нельзя аппарировать и использовать порталы». «Жаль, очень жаль. Значит, тебе придется отдуваться за двоих, а может, не только тебе». Говоря это, грубо сжал дойки женщины и оглядел зал, подмечая интересных посетительниц. «Ах, как пожелаете. Хозяин, вы хотите меня поиметь у всех на виду? Ах, или пройдем в комнату VIP-клиентов?» — спросила Малкин, постановая. «Пойдем в VIP», — коротко ответил и отпустил женщину. Осмотрев еще раз зал, все же решил не ломать бизнес Малкин, насилуя ее клиентуру и работниц, стопая работу. Да и до многих я доберусь в Хогвартсе, если уж так заинтересуют. Теперь почти все присутствующие тут — это будущие ученицы, несмотря на их возраст, так что, бросив беглый взгляд на них, направился за Малкин подниматься по лестнице на третий этаж, который теперь тоже был рабочим и был разбит на множество комнат индивидуального обслуживания. Кстати, несколько комнат были заняты знакомыми по школе слизеринцами. Тут были Нот, Забини, Жаль сам, без матери, и Паркинсон, но, не обращая на них особого внимания и только кивнув в знак приветствия, направился в дальнюю комнату. Вместе с нами с Малкин в комнату зашла одна из новеньких портних, отвечающая за эту комнату. Зайдя в комнату, накинул поле от кристалла, отрезая ее от остального мира, и осмотрелся. Комната была небольшой, но комфортной. У стены имелся угловой диванчик, сбоку с одной стороны от него был журнальный столик, а с другой — кофейный. У свободной стены находилась стойка для вешалок, а посередине — подиум для снятия мерок и подгонки одежды. Также я осмотрел работницу, зашедшую с нами, и остался не впечатлен, отпустив работать в другой комнате. Подойдя к Малкин, задрал ее кофту, обнажая груди женщины. Осматривая ее вымя, стал их приподнимать, как бы взвешивая. Подкидывая эти дойки, думал о том, сколько я уже увидал женщин и девушек с немаленьким размером груди и жопы, но вот настолько идеального сочетания пропорций без использования магии или метаморфизма лишь единицы, всегда где-то перебор или недобор. Став мять груди куклы, не забываю уделить внимание ее огромным соскам, и при помощи пирсинга сильно их скручиваю, заставив женщину кричать от боли. Немного покрутив соски, отпускаю их, беру женщину за подбородок и, смотря в глаза, начинаю бить ее грудь, а после наношу пару пощечин и снова хватаю груди Малкин. Не нарушая зрительный контакт, нащупываю сначала соски, а после и пирсинг, и начинаю поднимать тяжелые груди женщины. Остановил подъем только когда женщина уже стояла на цыпочках и почти оторвалась от земли, и, хищно улыбаясь, резко с силой опускаю руки вниз, отпуская соски только в самой нижней точке движения рук. От моего импульса женщина, громко крича от боли, падает на пол на колени, при этом бьется об него и руками, и телом. Пока Малкин отходит от боли и мощного оргазма, расстегиваю ширинку брюк и высвобождаю уже готовый к бою член. Подняв голову женщины за волосы, приставил головку члена к ее пухлым губам. Почувствовав мой член на своих губах, женщина сразу приоткрыла рот, начиная массировать кончик языком и губами, при этом удобнее становится на колени и выпрямляет спину, упираясь руками себе в ноги. Малкин неспешно начала двигать головой и с каждой минутой вбирать в себя все большую длину члена, пока он полностью не заполнил ее горло, а нос не уперся в пах. Положив руки ей на голову, начал двигать бедрами, трахая горло женщины. За следующий час я дважды останавливался, чтобы кончить глубоко в горле куклы, а та с удовольствием все глотала. Кончив третий раз в ее рот, оттолкнул женщину от себя. Взяв Малкин за волосы, притащил ее к дивану и поставил на четвереньки, задирая юбку. Поводив членом по ее текущей киске, приставил член к кольцу ануса. Протолкнув головку через до сих пор узкое кольцо, остановился, наминая ягодицы женщины. Пока наслаждался этими ощущениями, мне в голову пришла мысль, что для большего удовольствия можно увеличить свой член до привычных мне у Уизли размеров. Не став это откладывать и вынимать член, стал его увеличивать. Малкин это сразу почувствовал и заорал от боли, а я стал, прикрыв глаза от удовольствия, медленно погружать член в нее до конца. Как только ягодицы женщины шлепнулись о мой пах, я провел руками по ее спине и взялся за волосы, став двигать бедрами. Женщина кричала от каждого моего толчка, но даже не думала сопротивляться, ее все устраивало. VIP-комнату я покидал несколько дней спустя, полностью удовлетворив свое желание анального секса с Малкин. Все эти двое суток женщина без отдыха меня удовлетворяла не только жопой, но и ртом и грудями. Сейчас она лежала на диванчике без сознания, затраханная, избитая и вся в сперме. Ждать, пока она придет в себя, не стал, просто залил все нужные зелья и ушел. На выходе попросил одну из портних, знакомых по первому визиту, а значит с промытым мозгом, присмотреть за нашей VIP-комнатой, чтобы Малкин никто не беспокоил. Также не забыл я второй цели пребывания тут, так что в соседней VIP-комнате с меня сняли все нужные мерки и обещали изготовить одежду в течение недели. Ну а что вы хотели? Дорогая одежда на заказ быстро не делается. Выйдя на аллею, продолжил по ней прогуливаться. Идти в деловые или жилые кварталы смысла не видел, поэтому шатался по торговой части. Но бесцельное брожение кончилось почти сразу после посещения магазина сумок и чемоданов. На улице я встретил знакомую компанию девушек из нашей факультетской команды по квиддичу. Девушки были в сопровождении своих матерей и встретились прогуляться и сделать покупки в сугубо женской компании без мужей. Девушки были рады меня встретить, а их матери получили стандартный пакет закладок, из которых я активировал самый минимум, так как сейчас ими был не особо заинтересован. Да и в сексе я пока был не заинтересован, но на будущее самое то. Да и по их внешнему виду сразу становится понятно, что девушки из команды будут очень даже красивы. Предложив отметить встречу посиделками в кафе «Фортескью», приобняв двух из трех женщин, направился туда. Естественно, никто не был против посещения кафе. Девушки даже не высказались против того, что я распускаю руки с их матерями, как и сами матери были только за то, чтобы мои руки были на их талиях и ягодицах. В кафе мы решили занять не уличные столики, а внутри помещения. Во-первых, большая прохлада. Во-вторых, все же более уютно, чем у всех на виду. Как ни удивительно, но внутри было очень мало людей. Похоже, многие еще закупаются или находятся в очереди к Локонсу. Несмотря на множество свободных столов, я пошел в дальний угол зала, который был немного отгорожен ширмой, и сел за обнаруженный там столик. Ко мне тут же подсели матери девушек, мать Кати присела мне на колени, а девушки сели напротив, ничуть не беспокоясь поведением своих матерей. Мои руки сами по себе стали скользить по ножкам женщины, задирая ее юбку. Вот честное слово, не хотел устраивать разврат, но женщины сами напрашиваются на него. Да, я понимаю, что их поведение спровоцировано закладками, но менее приятно и лестно от этого не становится. Все три суки были очень хороши собой, все фигуристые домохозяйки, и по подкачанным ножкам миссис Беллы и животику миссис Спиннит можно сказать, что все три женщины были спортсменками, и до сих пор себя держат в тонусе. Первый час я искренне пытался игнорировать действия женщины приструнить свои шаловливые руки, спокойно болтая о чем придется, но через полчаса и пару кружек кофе плюнул на это, и одной рукой притянул к себе миссис Спиннит, впиваясь в ее губы поцелуем. Женщина послушно ответила на поцелуй, открывая рот и впуская мой язык, прижимаясь всем телом к моему боку. Пока одной рукой я мял грудь прижавшейся спинет, второй провел по ногам миссис Беллу, раскидывая их в стороны. Перестав целоваться со спинет и высвободив руку из ее объятий, уложил обе руки на ноги миссис Беллы, не особо церемонясь, повел руки по ее ножкам к паху, задирая юбку и обнажая ее ноги и тело. Пока одна рука остановилась на паху женщины, избавляясь от ее трусов, вторая, погладив спину женщины, схватила ее за волосы. Не дожидаясь реакции Беллу, ввожу в ее истекающее лоно сразу два пальца и тяну за волосы, вынуждая ее упасть на меня спиной. Женщина же томно застонала, шире разводя ноги и, запрокинув руки, старалась меня обнять. В это же время третья мамашка, миссис Джонсон, следуя моей просьбе, забралась под стол, вставая на колени и устраиваясь у меня между ног, доставая мой давно вставший член из брюк, и начала его посасывать. Пока миссис Джонсон старательно работала своим ртом, демонстрируя свои навыки орального секса, я игрался с телами двух других женщин. Что Беллу, что Спиннет сняли платья, радуя мой взор своими фигурками и облегчая доступ моим рукам, губам и зубам к своим телам. Как выяснилось, Спиннет была особо чувствительная, и мои укусы ее сосков доводили ее до оргазмов очень легко. О том, что мои действия заметит их дочки или кто-то из посетителей или персонала, я не волнуюсь, магия отвлечения давно отточена на уровне автоматического применения. Так что после того, как каждая из женщин сделала мне отличный минет, получив порцию моей спермы вместо десерта, я притянул к себе миссис Беллу. Женщина, усаживаясь на мой член по собственной инициативе, разместила его возле своего ануса и, прикусив губу, стала насаживать свою попку на мой ствол. И судя по вскрикам, текущим по щекам слезам и узости ануса, это для женщины первый опыт подобного секса. Как выяснилось позже, и минет у женщин сегодня был первый раз, до этого они его никому не делали. Из кафе мы уходили через пару часов, когда я опробовал киски всех трех женщин, и были полностью довольны проведенным временем. Попрощавшись с девушками и их матерями, двинулся в сторону магазина книг, где договорился о встрече с Уизли. Видя гигантскую очередь перед магазином и портреты, украшающие вход, у меня задергался глаз. Тут все шло абсолютно по канону, ну может людей было раз так в 10 больше. В толпе возле входа были обнаружены рыжие макушки, в сторону которых я и стал пробираться. Добравшись до Уизли, приобнял Перси, показывая, что я тут, чмокнув ее в щеку, и стал вместе с ними ожидать того, что собирается тут устроить этот пижон. Чтобы вы правильно меня поняли, мне плевать на Локонса как на личности, как на профессионала, да и на его методы получения славы тоже все равно. Уж точно не мне его осуждать за выбор средств для реализации своих целей. Но весь вот этот пафос и слащавость и самолюбование, БРР, бесит. И почему мир его не гендерсвапнул? Так хоть логичнее все это выглядело бы, да и мне веселее было бы. Ну ладно, чего нет, того нет. Осмотревшись по сторонам, заметил, что недалеко от нас стоят Малфой. Значит, дальше тоже пойдет все по канону. Ну, подождем-с, с нарциссой еще успею пообщаться. Публика была настолько увлечена Локонсом, что я спокойно стоял в толпе и не ловил на себе косые взгляды, даже не используя отвлечения внимания. Да, я хоть и не канонный Гарри, страдающий скромностью, но вот порой бесит неуместное внимание, а порой наоборот им стоит пользоваться. Но вот конкретно сейчас мне не хотелось, чтобы меня тут видели. Хотя, думаю, пройти мимо не получится, как и в каноне, но надо будет попозировать фотографом нормально. А вот о статье в пророке вообще можно не париться, Рита уже тут, значит и статья будет отличная. Пока я находился в своих мыслях, сессия официально открылась. Но прежде чем перейти к раздаче автографов, Локонс решил устроить мини-шоу. Возле него оказался специальный омут памяти, транслирующий голографическую картинку и окруженный с трех сторон специальными артефакторными экранами для лучшего качества изображения. Подойдя к омуту, будущий профессор раскланялся в приветствиях перед публикой, а после начал демонстративно сгружать свои воспоминания в омут прямо из головы. Закончив, он снова повернулся к публике и, поклонившись, начал говорить: «Лорды и леди, волшебницы и волшебники, рад вас приветствовать сегодня здесь. Для меня большая радость, что вы все посетили этот магазин и почтили меня своим присутствием». Он кивал и подмигивал в знак приветствия некоторым дамам и мужчинам. Когда его взгляд наткнулся на меня, я тоже кивнул ему в знак приветствия, на что получил предвкушающую хищную улыбку. Рыбак рыбака, ну, может быть. Но прежде чем начать то, ради чего мы все сегодня собрались, у меня есть две новости. Первое, я решил развеять некоторые нелепые слухи и инсинуации в мою сторону, поэтому сегодня продемонстрирую некоторые мои воспоминания, на основе которых были написаны уже изданные книги о моих приключениях и некоторые, которые только собираются быть изданными. Все воспоминания прошли проверку Министерства магии Англии на подлинности, с соответствующим документом вы можете ознакомиться в момент, когда будете получать мой автограф. Ну и вторая новость. В этом году мне предоставили огромную честь преподавать ЗАТИ в обновленном Хогвартсе. На минуту его перебили аплодисменты. Ну а теперь наслаждайтесь просмотром. Локонс повел палочкой, запуская демонстрацию воспоминаний, а сам сел за свой стол, широко улыбаясь всем желающим увидеть его улыбку. Да уж, неожиданное и необычное представление, но вот не убеждает меня ни разу, и явно рассчитано на тех, кто не знает, как работает ментальная магия и Министерство магии Англии. Плюс ко всему прочему еще от этих воспоминаний и омута несет минимальное внушение на сознание, вызывающее доверие, предрасположенность и небольшое влечение к хозяину воспоминаний. Хм, однако, все-таки рыбак рыбака, оказывается, но такое воздействие совсем легкое и даже самый простой щит окклюменции легко его отражает, что уж говорить о моих ментальных щитах, которые работают в пассивном режиме всегда. Также подобное воздействие не страшно и всем тем, кто прошел через мои ментальные манипуляции, им и более конкретные и комплексные внушения не страшны. Не став особо погружаться в просмотр приключений Локонса, оставил Уизли и, поздоровавшись с оказавшимся уже у нас за спиной Люциусом, направился к Нарциссе, которая стояла почти у выхода из магазина вблизи с лестницей на верхние этажи. Женщина, как обычно, была одета в строгое платье темно-зеленых тонов с рукавами и юбкой в пол. Только в этот раз платье было очень облегающим и из очень тонкой ткани. Рядом с ней стояла ее дочь, Дарья, правда вид у нее был необычный. Сейчас она выглядела не как почти 13-летняя девочка, а как ровесница своей матери. Да, я был прав в том, что Дарья будет очень хороша, когда повзрослеет. Она была очень похожа на мать, но и отличия тоже были. В лице угадывались черты отца, телосложение было более спортивным и подтянутым, но вот грудь была больше, чем у матери. «Привет, Сесси», подходя и обнимая женщину, кладу руку на груди и здороваюсь. «Привет, Гарри, я соскучилась», отвечает Нарцисса, повернув ко мне голову и поцеловав в губы. А за этим с шоком наблюдает Дарья. «Вижу, что соскучилась», говорю, сжимая ее грудь. «Но может представишь свою спутницу, у тебя же вроде две сестры, или я чего-то не знаю, ахахаха». «Гарри, неужто не узнал?» говорит Нарцисса, посмеиваясь и прикрывая рот ладошкой, но видя мою поднятую бровь, все же отвечает: «Это моя дочь и твоя будущая наложница». «Вау!» Неожиданно, вполне искренне сыграл я удивление, переведя взгляд на девушку и став ее рассматривать. «Очень неожиданный и приятный сюрприз», говоря это, стал обходить Дарью по кругу, осматривая ее тело, распуская руки, хватая девушку за грудь и щипая ягодицы. «Ух, я знал, что она будет хороша, когда вырастет, но тут даже лучше, чем я думал». «Но как?» Встав за спиной девушки, стал грубо мять ее груди. Дарья не знала, как реагировать на мое хамство, но из-за закладок и брачного контракта просто расслабилась, позволяя делать с ней все, что я хочу, постанывая от удовольствия и вскрикивая от болезненных щипков. «Ну, не только у тебя есть секреты и способы манипулировать временем», отвечает Нарцисса, улыбаясь. «А если подробнее?» спрашиваю, потянув Дарью за соски. «Ах, Гарри!» Все-таки не выдержав, закричала девушка. «Ах, Гарри, стой, еще нельзя! Ах, да, Гарри, прекращай мучить дочку, до ее дня рождения пока рано», проговорила Нарцисса, состроив серьезное лицо. Хмыкнув, сжимаю груди Дарьи последний раз, применив максимум силы, стремясь оставить следы на ее бледной коже, после чего просто обнял девушку за талию. «А по твоему вопросу могу сказать, что складки пространства с ускорением времени и маховик времени отлично влияют на скорость взросления, а зелье старения добивает нужный возраст. Сегодня мы с дочкой решили проверить, как она будет выглядеть в 30», ответила женщина, продолжая улыбаться. «Да, как я и говорил, все даже лучше, чем я думал», ответил я на два вопросительных взгляда и чмокнул Дарью в щеку. «Спасибо», смущенно пискнула девушка, перестав ее мучить. Отпустил Дарью и поманил обеих Малфой за собой на верхние этажи магазина подальше от толпы. «Хм, очень интересный эксперимент у вас получился», начал говорить, двигаясь по верхнему этажу к углу, где не было никого из покупателей. «И сколько сейчас Дарье лет на самом деле?» «Уже полных 16, а ко дню рождения будет уже 18», говорит, довольная собой, Нарцисса, опускаясь передо мной на колени. Расстегнув ширинку, она достала мой уже стоящий член и, облизнув свои губки, начала его целовать. «Я же окружил нас на всякий случай барьером от кристалла». Заметив, что я закончил манипуляции с магией, Нарцисса со вздохом оторвалась от моего члена и продолжила говорить. «Я не знаю, сколько времени у тебя прошло за эти 3 месяца лета, но у нас с дочкой к концу сентября пройдет уже 6 лет. И на всем их протяжении мы учились магии и изучали мир внутри складок пространства», Договорив, женщина, облизнув член со всех сторон, широко открыла рот и заглотнула его до основания. «Ох, смотрю, вы там не только магией занимались», говоря это, положил руки нарциссе на голову, запуская пальцы в волосы и начав двигать бедрами, трахая горло женщины. «Да, после истории с Луной я уже такой ситуации не удивляюсь. Складки пространства – это редкость, но вот одной повезло оказаться там случайно, другой повезло, что у ее семьи есть возможность их создавать. Чтобы убедиться, что это не просто действие зелья, а на самом деле она мелкая, я проверил ее память, и да, так же как и с Луной, убедился, что она там уже прожила почти 5 лет, и сейчас ей 16. Тогда я не понимаю, почему мне нельзя с тобой развлечься. Обратился я уже к девушке. «Прости, Гарри, для получения полных сил семьи я должна быть девственницей», тихо и смущенно почти прошептала Дарья в ответ, подходя ко мне и с шоком смотря на то, как ее мать активно работает головой, заглатывая мой член во всю его длину. «Пожалуйста, пойми, это очень важно, ХМ». «Это я понимаю», улыбаясь, притягиваю девушку ближе и хватаю ее снова за грудь, начиная ее мять. «Но что мешает мне с тобой развлечься?» «Ах, что? Ты о чем? Ай, больно!» Продолжает быть в шоке от моих и нарциссы действий Дарья, пока я, разрывая ее платье, обнажал ее дойки. «Даш, да не тупи ты! Разве мне это мешает играть с твоими дойками?» Прикрикнул я на девушку, сжав ее груди и начав тянуть и крутить в разные стороны ее толстые розовые соски. «Или это мешает тебе встать на колени и отсосать мой член, как твоя мать сейчас? Ах, больно, Гарри, больно!» Простонала девушка. И в этот момент ее потянуло за руку нарцисса, вынуждая ее встать на колени и наблюдать почти вплотную за тем, как она отсасывает мой член. «Ах, мам, все хорошо, Гарри прав, нашим целям это никак не повредит», проговорила нарцисса, выпустив мой член изо рта и, взяв его в руку, направила в сторону рта дочери. «Открывай рот и не вредничай». «Хорошо, мам». Как только Дарья открыла рот, нарцисса нажала ей на затылок, заставляя начать делать мне минет. «Умница, а теперь сразу заглатывай целиком, как я учила». Дарья, прикрыв глаза, из которых текли слезы, двинула головой вперед, заглатывая всю длину моего члена, пока не уткнулась носом мне в пах. После этого нарцисса, контролируя голову дочери, руководила скоростью и глубиной минета. «Ох, неплохо справляешься», говорю через полчаса старательного минета от блондинки. «Цисси, ты тоже молодец. Хорошо ее обучила». Кончаю, глотая все, простонав, хватаю Дарью за волосы и заталкиваю член как можно глубже в горло девушки, кончая. Пока я заливал горло Дарьи спермой, нарцисса превратила свое платье в широкий пояс и встала около полок с книгами, оперевшись на них и прогибаясь, выставляя попку. Обратив на это внимание, признал действия женщины своевременными. Оттолкнув от себя Дарью, давая ей отдышаться после минета, оглядываю ее мать. Нарцисса вся аж дрожала от нетерпения и предвкушения. Она даже начала вилять задницей, когда поняла, что я на нее смотрю. Уложив руки на задницу женщины, стал оглаживать и мять эти восхитительно мягкие и упругие ягодицы. Нарцисса же начала стонать от удовольствия еще больше. После того, как я в Рождество ее полностью сломал, сделав мазохисткой, мое хамство и грубость ее только возбуждают. Когда ягодицы женщины из бледных стали красными от шлепков и щипков, я пристроился позади нарциссы, поглаживая членом ее сухие половые губы. «Да, сегодня буду брать ее насухо, пусть покричит», показывая дочери, что ее ждет в будущем. Взяв женщину за талию, повел бедрами вперед, медленно проникая в очень узкую киску нарциссы. Крик и плач женщины раздался почти моментально. Ух, столько лет воздержания и отсутствия смазки у суки дают просто офигительные ощущения удовольствия. Да даже приятнее анального секса, и с учетом того, что нарцисса старательно работает мышцами, сжимая и массируя мой член внутри себя, я получаю максимум удовольствия. Хотя сама женщина еле держится на ногах от боли, крича и плача, находясь на самом пике удовольствия, но из-за моего контроля ее тела она никак не может кончить. А за всем этим наблюдает Дарья. Девушка с самого моего появления сегодня находилась в шоке. Ее пугало ее безропотное подчинение, хотя она и понимала, почему это происходит. Также она была шокирована поведением своей матери и силилась осознать, почему гордая аристократка, верная своему мужу, позволяет такое хамство с ней и своей дочерью. Да и почему отец, который стоит не так далеко и явно все видит, ничего не предпринимает. Все-таки она действительно уже не ребенок, но причины такого поведения от нее ускальзывают, и самое логическое объяснение в том, что их опоили зельями или промыли мозги. Больше ей ничего не приходит в голову, так как мои закладки такое не позволят, находя логику для отрицания подобного. И вот теперь, после того как с ее телом игрались как с плюшевой игрушкой, а после грубо поймали ее рот и горло, она наблюдает за тем, как ее мать, крича и плача от боли, позволяет мне творить с ее телом все, что заблагорассудится. Да и Дарья понимает, что ее мать не просто позволяет с ней такое делать, она наслаждается тем, как ее трахает ее хозяин. Да, хозяин, не любовник или муж дочери, а именно хозяин. Да и поглаживая свое горло, вспоминая ощущения при горловом минете, она все больше возбуждается и осознает, что и для нее Гарри не просто будущий муж по контракту, а уже хозяин. Вот что делают качественные закладки в нужное время. Не ожидал я такого от похода по магазинам. Спустя час ебли узкого и сухого лона нарциссы, вбиваю член в ее матку, кончая, и приказываю телу женщины испытать все те накопленные ею за это время оргазмы. Заорав, нарцисса задергалась в моих руках, а мышцы ее влагалища заработали как бешеные, да я мой член. Но долго она не выдержала и буквально через 10 минут потеряла сознание. На этом мне пришлось заканчивать. Сознание я ей мог вернуть, но дрессировать суку будет сподручнее в Хогвартсе, имея больше времени и более удобное место. Отпустив талию нарциссы и отступив на шаг, позволяю ей рухнуть на пол и смотрю на то, как тело нарциссы выгибается на полу от множества испытываемых оргазмов, даже несмотря на то, что сознание женщины уже померкло. Обернувшись, вижу, что на это смотрит ее дочь, при этом мастурбируя. Да, конкретно я ей так платье порвал, сейчас оно держится только горловиной и плечами, а весь торс обнажен вплоть до паха. И вот Дарья сейчас стоит на коленях и, запустив обе руки в эту дырку, щипает и крутит свой клитор, по дороге поглаживая половые губы, неотрывно смотря на подергивающиеся от сокращений мышц тела матери. Хмыкнув, повел палочкой, закрепляя ноги девушки к полу при помощи трансфигурации того самого пола. Также трансфигурирую притянутый стул в подставку для спины с овальной мягкой дужкой сверху и прикрепляю ее позади девушки так, чтобы дужка была ниже лопаток. Пока я проделывал все эти манипуляции, девушка даже не обратила на них внимания. Хотя какая девушка, хоть ей по возрасту и было почти 18, но со старящим зельем она выглядит на все 30-35, и передо мной сейчас была полностью сформированная женщина. Очнулась Дарья и заметила меня только когда я встал позади нее, взяв ее за волосы и запрокинув голову. Не обращая на вскрик девушки внимания, повел руку с зажатыми волосами дальше, заставляя тело лечь на подставку, выгибаясь грудью вперед. Когда грудь Дарьи достаточно выгнулась, а рот оказался на нужном мне уровне, из плитки на полу вырвалась цепь и вплелась в ее волосы, фиксируя голову. Также цепи вырвались из подставки для спины между ног девушки, фиксируя ее руки у нее на паху, а сам пол стал подниматься вверх, образуя платформу, пока рот девушки не оказался около моего члена, а его головка не уперлась в губы. Дарья сразу же открыла рот, начиная облизывать головку члена. «Ух, молодец, сразу к делу», — говорю, хлопая по ее выставленным вперед грудям. Но мы, кажется, остановились на глубоком горловом минете, так что, думаю, продолжим без прелюдий. Сказав это, заталкиваю член сразу на всю длину, смотря как горло девушки распухает от него. Наблюдать, как горло шлюхи от каждой моей фрикции деформируется, весьма возбуждающе, а при этом играться с ее выменем возбуждающе вдвойне, поэтому я уже часа два не могу остановиться, продолжая трахать горло Дарьи и издеваясь над ее грудью. Вся грудь уже красная, а местами и синяя от моих шлепков и сжатий, соски тоже уже были проколоты и немного деформированы. И на этом я сегодня решил остановиться, хоть это было и сложно. Хватит и с нее и с меня пока впечатлений, а анальной и основной девственности еще успею ее лишить. Поэтому, приведя старшую Малфой в сознание, напоил их обеих зельями и ушел вниз. Там как раз заканчивалась вторая часть шоу, то есть скандал Артура и Люциуса, который был спровоцирован под действием канона. После того, как закончилась часть с воспоминаниями, Локонс стал активно раздавать автографы и очередь сдвинулась с места. Вот тут и столкнулись Уизли и Малфой, устроив форменный скандал. Да, зрелище, конечно, безобразное и... Честно говоря, без влияния третьей стороны на их разум мне кажется все это очень странным. Ну вот никак их поведение не соответствует взрослым мужчинам. А Люциус уж точно вел себя неподобающе аристократу. И если в каноне это можно было бы обосновать отвлечением внимания, чтобы подбросить дневник, то вот в данной ситуации этого оправдания нету. Не подбрасывал Люциус дневник Джинни или кому другому из Уизли. Но об этом я узнал уже намного позже, поговорив с ним лично после Хэллоуина, так что сейчас просто не обратил на это шоу особого внимания. А посетители поржали с двух клоунов и почти сразу забыли про них, вернувшись к своему более важному делу. К автографам и покупкам книг блондинчика, если быть точным, не миновала меня, как я и думал, судьба с фотками, когда меня снова заметили. Правда, в этом мире я вел себя активнее и подыграл Локонсу, и даже с ним на пару дал интервью Рите, рассказав ей про троллей на первом курсе. Информация не была закрытой, но и особой огласки тогда не получила из-за других насущных проблем. В общем, прогулка по магазинам, можно сказать, прошла успешно. Купил все, что надо, развлекся и стал свидетелем тому, что некоторые моменты канона неизменны, как ни крути. И это заставляет задуматься над тем, как выкрутится канон на третьем курсе. Хорошо, что еще крысеныш сбежал, и я не стал его ловить, иначе мне уже стоило задуматься о том, что будет на четвертом курсе с воскрешением Волди. А его воскрешение – это основная веха истории, которая должна случиться в любом случае. Ну ладно, это дело будущего, да и сейчас я уже не тот канонный Гарри, да и не так слаб, как во втором мире, так что, по сути, волноваться даже о прямом бое не стоит. Разве что надо продолжать качать резерв и моноканалы. Примечание к части. Как-то так, и все равно, переписав главу три раза, я чем-то недоволен, но чем понять не могу. Тем, кому интересно, что изменилось. Сначала была только Малкин и все же выдернутая Лиза. Во второй переписке Лизу убрал, не к месту она, как по мне, добавил упоминание Малфоев. Ну и вот в третьей Малфоев расширил и добавил матерей и подруг. Жду комментарии тапки. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ряд/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ряд/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ряд/fits10398582. Глава 30. Начало второго курса. С косой Алле я вернулся вместе с Уизли к ним домой, догуливать каникулы, так сказать, развлекаясь с Молли. Но 1 сентября уже со всем рыжим семейством был на вокзале за несколько часов до отправления. Наверное, это первый год за долгое время, когда Уизли не опаздывали и собрались хоть и в хаосе, но заранее, а я кристаллом сглаживал углы. О Гермионе с героями Джесс я не забыл, но они решили не ехать поездом, а добраться домовиками Фламильда Хаксмида на день раньше и встретить меня на перроне. Да, Джесс тоже в итоге попросилась к Фламиль, но явно не с теми же целями, что и Гринджер. Не очень удачная идея, как я сейчас думаю, но ладно, в Хаге встретимся в любом случае. Но сейчас я стою и выпадаю в осадок от происходящего на вокзале.